6. Для того, чтобы довести до ума интервью с Вробом, мне понадобилось часа полтора, может, два. Я занималась этим, сидя в своем любимом кафе «Бальзак», поблизости от рынка Святого Лаврентия. Пометуя конец своего разговора с Матеусом, я старательно обходила тему миссис Уиткамп, хотя и сочла возможным упомянуть, что Вроб многим обязан неизвестному канадскому кинематографисту, кадры из фильмов которого придают «Безымянным 13» мистическое очарование. «Такой пассаж ему не слишком понравится», — пробормотала я себе под нос и тут же добавила. «Ну и пусть себе злится на здоровье. Мне на это ровным счетом наплевать». Нажав «Опубликовать», я, повинуясь неодолимому желанию проверить, не оставил ли кто-нибудь комментариев к моему предыдущему обзору, вошла в почту. Звуковой сигнал сообщил, что поступило новое письмо из Национального киноархива. Это была та самая ссылка на картину Кнауфа, которую обещал мне Матеус. Я нажала на нее, и на экране возникла картина, выполненная в довольно странной цветовой гамме. Преобладали оттенки серого и голубого, густые тени залиты темно-синим, мелкие детали подчеркнуты серебристыми и бирюзовыми тонами. Угловатые фигуры одновременно напоминали Тулуз-Латрека и Яна Тароппа. На память мне сразу пришло знаменитое кафе «Брюмер». Чередование полос света и тьмы, фоновые персонажи, намеченные лишь грубыми мазками, все это порождало ощущения, сходные с теми, что производят так называемые культные портреты бельгийского символиста Жана де Виля. Вытянутые светящиеся лица, экстатически поднятые к небу глаза. В центре картины, чуть в стороне от танцпола, была изображена женщина в зеленом платье. Сидя за шатким столиком, она раскладывала пасьянс. Лицо ее закрывала вуаль. Одна рука была спрятана в зеленой меховой муфте, другая рука, раздающая карты, поражала острыми и невероятно длинными черными ногтями. В нижнем правом углу картины была изображена пара, сидящая за столиком. «Не исключено, что это супруги Уиткамп», — предположила я. Мужчина, высокий, широкоплечий, слегка сутулый, явно был старше своей спутницы. В круге света от керосиновой лампы видно было, как он покровительственным жестом касается ее руки. Женщина тоже была высокой и статной, так что их плечи находились практически на одном уровне. Она была вся в белом, скромная, и откровенно немодная кружевная сетка или шапочка была приколота к роскошным вьющимся темно-медовым волосам. Нижнюю часть лица скрывала тонкая белая шаль. Глаза прищурены, оттенок трудно уловить, но зрачки казались острыми, как булавочные головки. Женщина слегка склонила голову, повернув ее в полоборота, словно прислушиваясь к словам своего спутника. «Интересно, что он тебе говорит?» Мысленно поинтересовалась я. «То, что ты хочешь услышать, или, напротив, совсем не хочешь?» Картина «Встреча ночью», признанная помимо печально знаменитого «Черного благовещения» самым известным произведением Кнауфа, сочетает ночной импрессионизм Мане с тематической неопределенностью Жана де Виля, сообщал текст, помещенный ниже. Не исключено, что связанные романтическими отношениями пожилой мужчина и молодая женщина, изображенные на переднем плане, канадские поклонники Кнауфа, с которыми художник переписывался в 1908 году. Критики настойчиво пытались провести параллель между зеленой дамой в центре, соблазнительной, но опасной возлюбленной, и современной Кнауфу рекламой, пропагандирующей абсент, которому художник питал пристрастие. Как указывает Анрик де Хиверне в своей статье 1997 года, посвященный декадансу в Брюгге, весьма похожую женскую фигуру можно увидеть на картине де Гува де Нункве «Кафе Брюмер». Рядом с дамой изображен мужчина с размытыми чертами лица, которого иногда идентифицируют как Кнауфа. Позднее я забрала Кларка и отвезла к маме, и этот процесс занял значительно больше времени, чем я рассчитывала, главным образом потому, что через каждые 5 шагов Кларк останавливался и кружился посреди тротуара. При этом он пребывал в прекрасном настроении и не собирался вредничать. Он пулей выскочил из школьного автобуса, крича растерянному водителю. «Пока, спасибо за помощь, скоро увидимся». Я схватила его за руку и потащила в магазин на первом этаже нашего дома. Там имелся банкомат, а мне требовалась наличка. «Мама, хочешь его поцеловать?» — вопил он. «Очень хочу, зайка», — ответила я, набирая пин-код. «Только подожди минутку». «Мама!» «Зайка, всего минутку». Но Кларк всегда делает только то, что ему нравится. У него есть свой способ расслабиться после школы. Подняться наверх, раздеться до трусов, шлепнуться в кресло перед папиным компьютером, надеть наушники с лягушачьими мордочками и смотреть ролики по интернету. Правда, вскоре он начинает громко петь и хохотать, так что наушники теряют всякий смысл. В этот момент я обычно говорю: «Милый, настало время выключить компьютер и заняться чем-то другим». Обычно он повинуется, хотя и не безропотно. «Не надо выключать компьютер». «Нет, солнышко, вообще-то надо». «Не надо». «Надо и прямо сейчас». «А-а-а!» — обычно кричит он в такие моменты и тут же произносит, подражая мне, даже тоном. «Не кричи, нет никаких причин кричать». После этого он обычно убегает в ванную или в свою комнату, в любом случае оглушительно хлопнув дверью. В ванной он бесконечно долго писает, в комнате начинает бесконечно долгий танец. И так всякий раз. Если все происходит именно так, день относится к разряду неплохих. В такие дни, заметив, что довел меня до белого коленя, Кларк внезапно наскакивает на меня сбоку и целует, тыкается губами в мой локоть или живот, точно клюющая птица. После этого он довольно ухмыляется и, распевая какую-нибудь чушь, я не хотел рыгать. «Куду! Плохой робот!» Уносится прочь, точно он дорожный бегун, а я койот. Дуэт персонажей мультфильмов «Луни Тюнс». Общий сюжет состоит в том, что хитрый койот пытается поймать своего врага, дорожного бегуна, но ему это никак не удается. Сегодня я решила нарушить привычный сценарий, отведя Кларка к бабушке, и это вывело его из равновесия. Не то чтобы ему не нравится у нее бывать. Бабушку он любит, в этом нет никаких сомнений. Но бывают недели, когда он отказывается выражать свои чувства тем способом, который готова принять она, и в результате между ними нарастает непонимание. «Вижу, он больше не любит свою старую Ней-Ней», — вздыхает мама, а я едва сдерживаюсь, чтобы не взорваться и не заорать. «Ну что, значит, мне надо работать над тем, чтобы научить его говорить нужные слова, когда ты нажимаешь на соответствующие кнопки. Будет здорово, если мы сделаем из него говорящего попугая, верно?» Это намного важнее, чем привить ему навыки связной речи и научить контролировать себя. Наша главная задача — втолковать ребенку, чей словарный запас состоит из мультяшных диалогов, что проявлять благодарность — это намного важнее, чем чувствовать ее, вбить в голову, что его святая обязанность — твердить «я люблю тебя, Ней-Ней», вне зависимости от того, что он в этот момент чувствует. Я слишком хорошо знаю, что все это звучит ужасно, и поэтому стараюсь держать язык за зубами. Тем более, что следующая мысль, которая приходит мне в голову после этого, звучит примерно так. «Почему ты должна получить от него то, что обычно не получаю даже я? Ты что, в особом положении? Не забывай, ты моя мать, а не его». Остается только радоваться, что пока у меня хватает ума не озвучивать подобных рассуждений. Кларк упорно вертелся на месте. Я взяла его за руку, побуждая двигаться вперед, и он тут же попытался вырваться. Я сжимала его ладошку все крепче, волоча его, как на буксире. К тому времени, когда мы дошли до маминого дома, мое несчастное плечо отчаянно ныло. Когда мама открыла дверь, Кларк, не удостоив ее взглядом, бросился в комнату, где стоял компьютер. Обнять и поцеловать бабушку он согласился только после долгих уговоров. Я опустилась на диван и, не в силах удержаться от постанования, принялась растирать шею, в которой что-то хрустело и трещало. «Неважно выглядишь», — заметила мама. Не в силах пожать плечами, я лишь кивнула в знак согласия. «Нет, правда, ты точно в порядке?» «Не лучше и не хуже, чем всегда». «Печально». «Да, пожалуй. Я имею в виду, по идее, тебе должно становиться лучше, так? Учитывая, как долго это тянется. Все это... возможно, но, увы». «Прости, мама, если тебе надоели мои вечные страдания», — думала я про себя. «Но, увы, такова жизнь, по крайней мере, моя. Вряд ли я смогу тут хоть что-то исправить. Тем более на моих плечах лежит слишком много забот. Все, что я могу обещать, постараться страдать не так заметно. И настроение не очень. Как твой последний обзор? Нормально. Мама метнула в меня пронзительный взгляд, но не стала настаивать на более подробном ответе, за что я ей была крайне благодарна. Луис, все, что я хочу, чтобы тебе достойно платили за то, что ты делаешь, произнесла она наконец. Ты ведь вкалываешь как проклятая, все здоровье растратила. Мне бы тоже хотелось получать достойные деньги, мама, но то, чем я занимаюсь сейчас, это нечто вроде инвестиции. Помнишь, как я начинала? Поначалу приходится работать бесплатно, чтобы сделать себе имя, зато потом... Ты начинала давным-давно. Что посеешь, то и пожнешь, вздохнула я. Если надо кого-то винить в отсутствии денег, вини экономику. Как говорится, такое уж сейчас время. Именно так. Еще несколько минут мы перебрасывались подобными репликами. Потом мама предложила оставить Кларка на ночь, тем самым давая нам с Саймоном редкую возможность устроить свидание. Я согласилась и отправила Саймону сообщение, попросив после работы заехать за мной к маме. После этого мы попытались объяснить Кларку, какая участь ожидает его сегодня. Но тут нас ожидало разочарование. Он категорически отказывался нас понимать до того самого момента, как в дверях появился Саймон. Увидев его, Кларк торжественно провозгласил: «Папа, мама, Кларк, счастливая семья. А теперь пора ехать домой». «Нет, зайка, ты останешься с Ней-Ней. Мы ведь обо всем договорились, разве ты не помнишь?» «Не помнишь». «Но мы же договорились, ты должен остаться здесь». «Ты не должен остаться здесь, ты должен идти домой». «Нет». «Нет, нет, нет, это гнусно. C-S-S-I». «Послушай, парень». Саймон взял Кларка за руку и отвел в сторону, давая мне возможность надеть пальто. «Ты можешь шуметь сколько угодно, это ничего не изменит, так что просто прими это, хорошо? Вы с Ней-Ней отлично проведете время, а завтра мы тебя заберем. Ты понял меня, Кларк? Посмотри на меня, парень. Ты меня понял?» «Вижу, в последнее время он сильно тебя раздражает», — заметила мама, пока я, стараясь не морщиться от боли в плече, просовывала руки в рукава пальто. «Окей», — только и могла я ответить. «Прошу тебя, Луис, постарайся держать себя в руках и не выказывать раздражения. Дети ведь все понимают». «Да, понимают. И знаешь, я хочу, чтобы он понял. В этом мире, помимо него, есть другие люди, с которыми нужно считаться. И не все идет так, как он хочет. Такова уж жизнь. К тому же ты знаешь, какой он. Кричит: «Не хочу, Ней-Ней, не хочу, Ней-Ней». А потом мы уходим, и ты становишься для него центром вселенной. Не сомневаюсь, сегодня будет то же самое». «Это тебя не оправдывает, Луис. Ты же его мать». «Ага. И ничто не может меня оправдать. Так же, как и Кларка. Во всем виновата генетика». Едва эти слова слетели с моих губ, я горько о них пожалела. Мама метнула в меня взгляд, исполненный скорее боли, чем укоризны, но не успела ничего сказать. В коридор выскочил Саймон, выбравший для своего появления столь подходящий момент, что это казалось подозрительным. Растянув губы в нарочито жизнерадостной улыбке, очень похожей на диснеевскую улыбку Кларка, с помощью которой он всегда скрывает напряжение, он сообщил: «Я поставил ему «Сыграй мою музыку» на твоем DVD-плеере, Ли. У него есть целый пакет чипсов с беконом. Думаю, мы можем сматывать удочки». Мама кивнула, не сводя с меня скорбного взора. Я хотела отвернуться, но не могла. «Попрощайтесь с ним все равно, прежде чем уйти. Не исчезайте». «Конечно». Звучало это все не очень, осторожно заметил Саймон, когда мы спускались в лифте. «Поговорим или просто забудем?» «Просто забудем», — ответила я, таращась на тусклую поцарапанную дверцу лифта, так упорно, словно хотела увидеть собственное отражение. А может быть, не собственное, но отражение кого-то, достойного взгляда, зная при этом, что смотреть я, скорее всего, не смогу. «Ты задумывался, когда именно возненавидел себя?» Хотелось мне спросить у Саймона, когда мы, сидя в нашем любимом японском ресторане, ждали заказанные суши. Но спрашивать не имело смысла. Наверняка он ответил бы: «Нет, не задумывался. Но я часто думаю, когда ты возненавидела себя, не говоря уж о том, почему». Я слишком хорошо знала, что не способна ответить на этот вопрос. По крайней мере, дать такой ответ, который удовлетворил бы Саймона. Мне было 36 лет, когда я забеременела. Возраст достаточный, чтобы гинекологи объявили меня старородящей. В ночь, когда начались роды, я уже переносила 2 недели, и на следующий день врачи собирались спровоцировать у меня схватки. К тому моменту я весила больше 200 фунтов, в значительной степени из-за отеков. Руки мои были густо покрыты зудящей сыпью и бляшками. Такая крапивница часто встречается у рожавших в первый раз. Опасности она не представляет, но приносит кучу неприятных ощущений. Крошечные пузырьки, наполненные воздухом, причиняли боль. Стоило мне двинуть пальцем. В последний месяц я пережила несколько тревожных моментов. Тесты на сахар, указывающие на возможность преднатального диабета у ребенка, ложное отхождение вод. Но вот, наконец, роды начались. Все шло нормально. Так, по крайней мере, мне казалось, ведь сравнивать было не с чем. Но по ощущениям все шло как надо. Возможно, благодаря эпидуральной анестезии, на которую я согласилась без малейших колебаний. После второй или третьей схватки из меня без предупреждения хлынула жидкость, будто я описалась. Это произошло так внезапно, что я даже не успела смутиться. Саймон держал меня за руку, когда я тужилась. Потом останавливалась, чтобы перевести дух. Хрипло вздыхала и снова начинала тужиться. Так повторялось много раз, и, казалось, конца этому нет. Через 13 часов проклюнулась голова Кларка. Врач обратил внимание, что он начал крутить шеей, словно не знал, в какую сторону смотреть, выходя в этот мир. Она порекомендовала делать кесарево сечение. Мне этого не хотелось, но я вынуждена была согласиться. Помню, когда меня везли в операционную, я рыдала, как сумасшедшая, и извинялась перед каждым, кто попадался на пути. В операционной на бедра мне надели нечто вроде ширмы, чтобы я не видела, как меня разрежут и извлекут на свободу. И вот они дали его мне в руки. Желтоватый, опухший, он был сплошь покрыт моей кровью. Черные волоски, неожиданно густые, облепили голову. Глаза были выпучены, словно у испуганной лягушки. Он тихонько скулил, шевеля руками и растопыривая крохотные пальчики. Весил он 9 фунтов 4 унции. «Красавчик», — утверждали врачи. Одна из моих подруг связала для него шапочку с изображением черепа и костей, в которой он запечатлен на своих первых фотографиях. Ему никак не давалось ухватить сосок, наверное, потому что мои груди были такими огромными и раздувшимися. 5 лет спустя мне пришлось делать операцию по уменьшению груди, потому что они так и не уменьшились. Медсестра буквально сунула сосок ему в рот и поддерживала его голову, когда я в полусне в первый раз кормила его. От наркоза я отходила несколько дней. Для нас обоих это было травматично, но роды — это всегда травма. В прежние времена мы оба, скорее всего, погибли бы. На самом деле, я пытаюсь сказать вот что. Я никогда не испытывала злобы к ребенку, ставшему причиной всех этих мучений. Не страдала от послеродовой депрессии, в отличие от своих подруг. Не винила его за боль и невосполнимый урон, причиненный моему телу. За уродливый шрам, оказавшийся вдвое длиннее обычного. Живот у меня так обвис, что промыть шрам без посторонней помощи было невозможно, и он почти сразу инфицировался. Кларк был моим ребенком, и едва он появился на свет, я осознала, что он является частью меня. Мы практически не разлучались в течение многих месяцев. Мы спали в одной кровати. Если изредка я выпускала его из рук, нас разделяло расстояние всего в несколько футов. Кларк рано начал улыбаться, рано начал смеяться, рано начал ползать. Когда я хотела его убаюкать, я клала рядом с ним что-нибудь из своей одежды, зная, что мой запах подействует на него успокоительно. Когда он слышал мой голос, в его глазах вспыхивала радость. Я никогда не сомневалась в том, что он меня любит, и уж тем более не сомневалась в том, что я люблю его. Однако в тяжелые моменты я сознаю с пронзительной остротой. Львиная доля нашей родительской привязанности направлена на ребенка, которого мы хотим получить, ребенка, которого, как нам кажется, мы заслуживаем, а не на того, которого получили в действительности. Не сомневаюсь, мама и папа ожидали вовсе не такую дочку, как я. Кто будет мечтать о девочке, которая постоянно пребывает в меланхолии? Девочке, чей разум блуждает неведомо где? Девочке, которой реальная жизнь представляется скопищем кошмаров? Девочке, которая хотела на все наложить фильтр вымысла и притвориться, что реальность выглядит по-другому, чтобы сделать выносимым это разочарование? Наш ограниченный выборочный опыт. Ловушка разрушающейся оболочки. Способность в основном воспринять только конечность всего, даже в моменты наслаждения. Мечты о будущем Кларка, приходившие, когда он был младенцем, все они безвозвратно развеялись. Все, что мне осталось, — настоящее. Иногда оно кажется невыносимым, но на самом деле это не так. В этом мире нет ничего невыносимого. Грустно, но правда. «Дам тебе пенни, если скажешь, о чем думаешь», — улыбнулся Саймон, встретив мой взгляд. «Не хочу попусту тратить твои деньги», — покачала я головой. «Мои деньги, мне и решать, как их тратить». «Ладно, ладно. Неудивительно, что мы вечно не можем вовремя выплатить налоги». «Мы уже выяснили, что в кинотеатрах Торонто не идет ни одного фильма, ради которого стоило бы 2 часа высидеть в кресле, и решили, что лучший вариант для сегодняшнего вечера — ассорти из суши-роллов и бобы эдамаме в сопровождении легкого флирта. За этим должно было последовать все, что мы в эту неделю записали на PVR. Тоже неплохой способ скрасить часок-другой. PVR. Personal Video Recorder. Персональное видеозаписывающее устройство. Однако, по дороге домой я обнаружила, что в мыслях упорно возвращаюсь к маме, с которой нам никак не удается друг друга понять. Причина этого непонимания была для меня очевидна. Каждая из нас абсолютно уверена, что лучше разбирается в жизни, в человеческих отношениях, в том, что нужно Кларку. И, конечно, каждая из нас слишком хорошо знает, что нужно другой. Все, что я хочу, чтобы она признала, что, возможно, иногда я знаю, о чем говорю, сказала я Саймону, закрывая двери квартиры. В ответ он пожал плечами. Метнулся в кухню поставить чайник, а, вернувшись, произнес: «Но ведь она желает добра Кларку, верно? И не ее вина, что она не представляет, что для него добро, а что зло, как и все мы. Это неизведанная территория, по которой мы все передвигаемся на ощупь. И мы с тобой, и сам Кларк». «Да. Вот видишь?» Повисла пауза. Струйка пара из носика чайника поднималась все выше. «Ты обижаешься на Ли, потому что она считает, что лучше знает, как воспитывать Кларка, верно? Постоянно требует, чтобы ты на него не давила. Говоря откровенно, по этому вопросу я склонен согласиться с ней. Кларк прежде всего ребенок, и об этом надо помнить. Для детей самоконтроль — серьезная проблема. Дети имеют обыкновение взрослеть. Кларк может остаться таким на всю жизнь. Он тоже повзрослеет, возможно, медленнее, чем другие дети». «Возможно. Откуда нам с тобой знать? Человек способен совершать резкие скачки в своем развитии. Он аутист, но это вовсе не значит, что он дурак. Одно тебе могу сказать точно. Совершенно неважно, сколько времени займет этот процесс. Настанет день, когда он станет взрослым. А это означает, что ему придется жить в реальном мире, и с этим ничего не поделаешь». «Все это верно, но...» Я помедлила. «Мы не сможем быть рядом с ним всегда. Настанет день, когда мы уйдем, и мама тоже, еще раньше, чем мы, он останется в этом мире совсем один». «И что тебя пугает, Луис? Думаешь, кроме нас, его никто не будет любить? Да ты посмотри на него, какой он обаятельный. Он такой наивный. Ты говоришь так, словно это недостаток. Наивность может обернуться весьма серьезным недостатком». В ответ Саймон лишь раздраженно вздохнул. «Скажи мне, что я не права», — взмолилась я. «Не могу, хотя ты действительно не права, но лишь до определенной степени». Несколько долгих мгновений мы смотрели друг на друга, и каждый был уверен в своей правоте. Наконец чайник засвистел. Тогда я вздохнула, опустила глаза и подумала: «Поживем, увидим». Так что мы пили чай, в основном молча, потом занялись уборкой, то есть собрали и выдворили на место все те бесчисленные предметы, которые по обыкновению разбросал по всей квартире Кларк. Футляры от DVD, игрушки, пластиковые стаканы, пустые контейнеры, в которых не было ничего, кроме крошек от чипсов. Когда я загружала посудомоечную машину, Саймон подошел и смущенно прочистил горло. Взглянув на него, я заметила, что он прячет что-то за спиной, и против воли улыбнулась. Он улыбнулся в ответ. «Ну», — произнес он, — «я думал подарить тебе это в конце вечера, а потом решил, что будет неплохо поднять тебе настроение прямо сейчас». «Спасибо», — промямлила я, тронутая и удивленная одновременно. Саймон редко дарил мне подарки без повода. Иногда я намекала, что мне нужна та или другая вещь, но когда он, наконец, понимал мои намеки, неизменно выяснялось, что я уже купила ее сама, и это обстоятельство, естественно, расхолаживало Саймона. Он вручил мне коробку, в которой я сразу узнала фирменную упаковку Amazon. «Воздержись от догадок», — предупредил он. «Ой, серьезно, думаю, ты сама поймешь. Это стоит того, чтобы несколько секунд потерпеть». Я послушно кивнула, открыла картонные клапаны коробки и извлекла нечто плоское, завернутое в пузырчатый пластик. Разорвав его, я увидела книгу, неожиданно старинную, в твердом переплете. Обложка обтянута зеленой тканью, корешок истрепался, страницы пожелтели. Такие тома, покрытые вековой пылью, обычно стоят на полках университетских библиотек. Название на обложке отсутствовало. Изумленное. Я открыла книгу и отыскала титульный лист. На нем была изображена огромная змея, которая обвивалась вокруг маленькой девочки, одетой в пышное платьице в викторианском стиле. На головах девочки и змея красовались маленькие короны. На заднем плане темнел густой лес. Надпись на картинке сообщала: «Дочь королевы змей». Ниже шли слова: «Венские сказки и легенды». Еще ниже, мелким шрифтом, собраны и переведены миссис А. М. Уиткомб. В самом низу страницы, совсем крошечными буквами. Под редакцией Чарльза Пелетье, магистра искусств и кавалера Ордена Британской империи. Взгляд мой скользнул на соседнюю издательскую страницу. Она притягивала меня как магнит, хотя я точно знала, что прочту под знаком копирайт. 1925-й. Торонто. Фабер энд Фабер. «Прости, что книга в таком удручающем состоянии», — донесся до меня голос Саймона. «Пришлось купить изрядно потрёпанную, другой нигде не нашлось. Продавец согласился отправить ее в Канаду срочной почтой. Но я решил, ты правильно сказала, это что-то вроде инвестиции, вложение в проект, который может обернуться чем-то важным». Саймон осекся, заметив, наконец, что я не визжу от восторга, как он наверняка ожидал. «Дорогая, неужели я ошибся? Неужели это не та книга?» «Нет, нет, это именно она. Потрясающий подарок. Я бы, конечно, рано или поздно сумела ее добыть, но то, что ты меня опередил, это потрясающе. Я тебе страшно благодарна». «Хорошо. Дело в том, что...» Вздохнув, я снова открыла книгу. Когда мы встречались с Яном Маттеусом, я показала ему свою хрестоматию, ту, в которой отыскала историю о госпоже Полудня, и он указал на это. Я ткнула пальцем в знак копирайта. «Дата?» — уточнил Саймон. Я молча кивнула. Он потер лоб руками и задумался. «Послушай, это не значит, что твоя догадка неверна», — произнес он наконец. «Вполне вероятно, она сначала сняла фильм, а потом записала легенду, которая легла в его основу. Я понимаю, что книга вышла в свет уже после ее смерти, но, возможно, она никак не была с ней связана. Книга — детище этого Пелетье». «Не исключено, так оно и есть, но это ровным счетом ничего не меняет». Я навалилась на стол, не без удовольствия, ощущая, как его гранитный край впивается в кожу. Боль отвлекала от неприятных мыслей. «Мне нужно заключить с Национальным киноархивом контракт, получить от них деньги на исследование, причем заранее, а не после. А Матеус, как ты сам прекрасно понимаешь, не будет тратить деньги на «вероятно». Это означает, что мне нужно найти другой источник финансирования, если только он существует в природе». «Существует», — кивнул Саймон. «И ты его найдешь. Я в тебя верю». Я проснулась в 4:30 утра. Саймон громко храпел, завернувшись в одеяло. Простыня под ним взмокла от пота. Как и Кларк, он обычно переживает во сне какие-то бурные события. В противоположность ему, я раскрылась до пояса и ужасно замерзла. Каким-то образом я ухитрилась сунуть руку под голову и отлежать ее, перекрыв кровообращение. Сейчас в онемевшую руку впивалось бесчисленное множество иголок. В комнате было темно, я ничего толком не видела. В воздухе расплывались круги и мерцающие спирали, напоминающие огромных червей. В горле у меня першило. Пульс стучал как бешеный. Неожиданно для себя я встала и протянула руку к выключателю. Щелчок. Комнату залил свет, и я убедилась, что все в ней как прежде. В углах не таятся горбатые карлики с белыми глазами и зловещими ухмылками на тонких губах. Из стен не торчат кинжалы. По потолку не ползают пауки. Я накинула халат и отыскала на ночном столике очки. На одном из стекол появилось жирное пятно. Я протерла его полой халата и водрузила очки на нос. Теперь можно было смотреть, не прищуриваясь. Взгляд мой упал на дочь королевы змей, все еще лежавшую на стеклянном обеденном столе. Дрожа всем телом, я уселась на диван и взяла книгу. Мне отчаянно хотелось перечесть госпожу полудня, но вместо этого я принялась изучать оглавление, напечатанное мелким выцветшим шрифтом. 30 названий. Каждая кажется чуть более странным, чем предыдущая. Почему люди сегодня умирают своей смертью? Весной мы топим зиму. Зеленый мальчик. Она оботрет ваши ноги своими волосами. Принц-червь сбрасывает 20 шкур. Горшки со свечами внутри. Соловей-разбойник. В сучках деревьев были глаза. Железная миска. Утонувшая собака. Принцесса, в которой сидела 100 зверей. Никогда не доверяй старику с лягушачьим ртом. И придумают же люди такую ерунду. Бормотала я себе под нос, открывая послесловие Чарльза Пелетье. Процесс издания книги, которую вы держите в руках, был весьма занимательным, и одна из причин того — личность переводчицы и собирательницы этих сказаний. Гласила первая фраза. Миссис Айрис Данлоп Уиткомб прожила удивительную жизнь, и если не смерть, то конец ей тоже был удивителен. Она была художницей, ученым и матерью. Неутомимо занималась благотворительностью и находилась в постоянном поиске оккультных знаний, пытаясь запечатлеть невидимое. Все, кто имеет сходные интересы... Костяшки моих пальцев побелели. Должны быть благодарны ей за интереснейшие записи, которые остались после ее отбытия. Бесспорно, записи эти отражают переменчивую и непостоянную природу талантов такого рода. Предания, собранные в этой книге, были обнаружены отнюдь не в результате длительных изысканий в сфере фольклора. Скорее, это результат усилий одаренного любителя. Все они были записаны в тетрадях, обнаруженных в знаменитом уксусном доме Уиткомб. Предполагается, что записи, сделанные миссис Уиткомб в период с 1899 года до середины 1918 года. После знакомства с тетрадями стало ясно, что миссис Уиткомб питала интерес к мифологии своих предков-славян на протяжении всей жизни. Впрочем, вендские сказания она начала переводить только в 1905 году, возможно, для развлечения ее сына Хаята, который, как и она сама, пропал без вести. Начала переводить вендские сказания в 1905 году, тупо повторил мой мозг. До исчезновения Хаята, до поезда, до того, как начала носить покрывало, задолго до того, как были сняты эти фильмы. Черт, до того, как она и никто другой снял эти фильмы. Вот оно, черным по белому, доказательство того, что я права. Неожиданно для самой себя я широко зевнула. Веки мои точно налились свинцом, перед глазами все расплывалось, и когда я встала, уронив при этом книгу, выяснилось, что меня шатает. Наверное, стоит вернуться в постель и попытаться уснуть. Решила я. Утром на свежую голову я подумаю, в какую сторону двигаться. Нет никакой необходимости спешить. Я повернулась, намереваясь устроиться под боком у Саймона и, не пытаясь его разбудить, прошептать ему на ухо несколько слов, извиняясь за свой пессимизм и маловерие. «Теперь я не отступлюсь», — вертелось у меня в мозгу. «Я сделаю то, что задумала». «Умоляю, не делай этого!» Это была скорее промелькнувшая у меня в голове чужая мысль, чем чужой голос. Тем не менее, я обернулась и увидела собственное отражение в огромном окне, которая занимала всю переднюю стену нашей гостиной. Жалюзи были подняты, и за стеклами темнел городской пейзаж, озаряемый редкими световыми пятнами. Прямо напротив, через дорогу, балкон, на котором в солнечные дни неизменно загорал какой-то парень. Но в эту знакомую картину на мгновение вкралось нечто ужасное. Оно мелькнуло не то за мной, не то впереди меня, неуловимое и пугающее. На стуле, с которого я только что встала, сидела некая женская фигура. Длинная юбка смялась, как у упавшей куклы. Сквозь густую вуаль сверкали белым блеском глаза, искрящиеся, как осколки стекла под полуденным солнцем. Увидев ее, я невольно испустила приглушенный вскрик, завертелась на месте и метнулась в сторону, запнувшись при этом за какой-то предмет, валявшийся на полу. Это была игрушка Кларка, которую мы вчера забыли убрать. Плюшевое зеленое существо с огромными пластиковыми глазами, один из которых был заклеен, как у пирата. «Арр, приятель, висеть тебе на рее!» — воскликнуло оно тонким металлическим голосом. Я отшатнулась, ухитрившись вывернуть абсолютно все: шею, поясницу, бедро. Плечо прострелило такой обжигающей болью, словно к нему присоединили обнаженный провод. Чертыхаясь, я сползла на пол вдоль стены. Сердце колотилось, как бешеное, и все же заставило себя взглянуть в ту сторону. Ничего, ровным счетом ничего. Точнее, пустой стул, сиденье которого слегка примято моей собственной задницей. Вернувшись в спальню, я обнаружила, что Саймон повернулся на другой бок и... 2 дня спустя я вновь явилась в Национальный киноархив, на этот раз вооруженная таблицей, в которой отслеживалась трансформация образов из всех преданий, собранных в «Дочери королевы змей». Мы с Матеусом просмотрели все оставшиеся фильмы студии Джейпери, и ситуация несколько прояснилась. Один из самых больших сюрпризов — выяснилось, что все фильмы из краеведческого музея Квари Аржент, судя по сюжетам, сняла миссис Уиткомп. Среди них были и смешные, и мрачные. Один из них представлял собой вариацию на тему старика с лягушачьим ртом. Этот персонаж, как я выяснила, известен у славян под именем Водяной. В фильме миссис Уиткомп, забавный монстр, курил трубку, сидя на краю болота, и избивал путешественников с пути, отправляя их в объятия сексапильных русалок. Те использовали свои длинные волосы как сети, в которых запутывались доверчивые молодые люди. К концу просмотра Матеус в буквальном смысле довольно потирал руки, а я не могла перестать улыбаться. «Итак, Вроб был прав», — сказала я, когда экран погас. «Да пошел он в жопу, Луис. Это ты была права». «Да», — мысленно согласилась я. «Наконец-то правота на моей стороне. Я получила все, что хотела. Контракт, деньги, проект». Саймон расцеловал меня, когда я вернулась домой. Мама поздравила по телефону. Кларк пел и танцевал. Правда, не думаю, что эти танцы и песни были связаны с моим успехом, но на этот раз он нас очень веселил. На следующий день я обнаружила голосовое сообщение от Вроба Барни. Как всегда, предельно краткое. «Мои поздравления». Итак, он уже обо всем знает. Как я и подозревала, у него есть свои источники. Леонард Уорсейм предупреждал меня об этом, но, в конце концов, мне на это ровным счетом наплевать. 5 минут спустя, когда я зашла в соцсеть, зазвонил телефон. «Итак, а тебе не зря говорят, что ты последняя сука?» Раздался в трубке голос Вроба. Я вздрогнула, но ответила нарочито беззаботным тоном. «Не буду спорить. А у тебя были сомнения на этот счет?» «Признаюсь, такой прыти я от тебя не ожидал. Я поднес тебе миссис Уиткомп на блюдечке, и ты тут же этим воспользовалась, чтобы выдать из Яна кругленькую сумму. Кстати, сколько он тебе отвалил? 10 тысяч или, может, 20?» 12, мысленно уточнила я, продолжая хранить молчание. «Такая услуга, черт подери, заслуживает хотя бы благодарности», — продолжал Вроб. «Разумеется, Вроб, спасибо тебе. Огромное спасибо. Теперь ты удовлетворен?» Размечталась. «Я уже написал обозрение и дал интервью, сообщая всем и каждому, что толчком к твоему великому открытию, Луис, стали мои безымянные 13. Так что я в этом проекте уже по самые яйца, и оттереть меня в сторону тебе не удастся». «Я не собираюсь этого делать, Вроб. Ты проделал немалую работу по оцифровке и каталогизации, Я упомяну об этом там, где следует, по справедливости. Если ты действительно хочешь меня отблагодарить, поговори обо мне с Яном. Добейся, чтобы меня снова взяли на работу в архив. Что? Нет. Почему? Потому что это ваши с Яном дела, Вроб. Мне в них вмешиваться ни к чему. Но... Он осёкся. В голосе послышалась искренняя растерянность. Он никогда не возьмёт меня назад, если ты на него не надавишь. А если я вернусь в архив, мы сможем работать вместе. У меня есть на примете люди, с которыми я буду работать, Вроб. И кто же это, позволю знать? Я вновь сочла за благо отделаться молчанием. «Ты просто не хочешь работать со мной?» Голос Вроба звенел от обиды. «Всё дело в этом, да?» «Не на этом проекте. Прости. Засунь себе в задницу свои извинения. Или ты думаешь, они хоть что-нибудь исправят?» Теперь настал мой черед разозлиться. Спина моя напряглась, пульс бешено колотился. «Значит, ты хочешь, чтобы я всё высказала напрямую? Хорошо, будь по-твоему. Говоря откровенно, я тебе не доверяю. И знаешь почему?» Потому что, по твоему собственному признанию, первое, что ты сделал, обнаружив фильмы «Миссис Уиткомп», выкрал несколько случайных кадров. Я ничего не украл. Ты вынес их под рубашкой и... Не говорю, выдал их за свои, потому что у тебя не было никакой возможности это сделать, но ты использовал их для того, чтобы украсить собственную претенциозную ерунду. В трубке повисла долгая пауза. Я слышала, как Вроб пыхтит и скрипит зубами. «Я ничего не украл, хотя бы потому, что эти фильмы никому не принадлежат», — процедил он наконец. «Ни тебе, ни мне, ни Яну». «Ты сам понимаешь, что это чушь. Они принадлежат всем нам, принадлежат Канаде». «Ах, вот как! Кленовый лист навсегда. Не смеши меня». «Прости, но или я сошла с ума, или ты сам рассказал мне об этом несколько дней назад в Сники Дис. Конечно, ты тогда изрядно набрался, но это ничего не меняет». У меня есть неопровержимые доказательства. Наш разговор записан на плёнку. Раз так, ты обворовала меня. Хорошо, я обворовала тебя. Украла у тебя то, что ты украл у Матеуса. То, на что ты не имел ровным счётом никаких прав. Тем не менее, ты вставил это в фильм, который представил публике. И каждый, кто хоть что-то соображает, мог уловить связь существующую. Какие к чертям собачьим связи? Я принёс тебе миссис Уиткомп на блюдечке. И не надо строить из себя грёбаного Шерлока Холмса, Луис. Послушай, кончай разоряться. О каком блюдечке идёт речь? За всё время нашего разговора ты ни разу не упомянул фамилию Уиткомп. Ты даже не произнёс слово «миссис». Ты говорил о Северном озере. Кваре Аржент, это верно. Но легенда о госпоже Полудня пришла на память именно мне. Сомневаюсь, что любой другой критик мог бы провести подобную параллель. Даже если бы ему выпал несчастливый жребий оказаться на просмотре программы экспериментальных фильмов, организованном долбанной студией Урсулайн. «А про какую такую легенду ты упомянула? Госпожа чего?» «Ничего», — засмеялась я. «Ты слишком высокого мнения о себе, Вроб». «Возвращаю тебе твой комплимент, детка». «Ладно, Роберт, ещё раз прими мою искреннюю благодарность. Надеюсь, в следующий раз тебе повезёт больше. Сейчас я кладу трубку». «Не пытайся перезванивать, я заблокирую твой номер». Я нажала кнопку отбоя, опустилась на стул и перевела дух. Ладони были влажными от пота. Я чувствовала покалывание, как от медленно затухающего электрического заряда. Внезапно я поняла, что давно уже не чувствовала себя такой бодрой и энергичной, словно я наконец ожила, стряхнула с себя сон, вновь обрела целостность, стала тем человеком, которым была давным-давно. Саймону я, естественно, не стала рассказывать об этом разговоре. Мой милый католик неизменно выступает против того, чтобы сжигать мосты. Он считает, что мир и согласие можно достичь в любой ситуации. К тому же разговор этот не имел ровным счётом никаких последствий, кроме кратковременного прилива сил. Надо было работать. Я зашла в контакты, нашла букву «С» и набрала номер Софи Хьюсон.